Глава третья. «Есть и бабушки», — сказала Даша. «Только мы с ними не разговаривали. Может, есть какая из Петербурга?» «Интересная мозаика», — проворчал Ласковин. «Десятка три домиков. Еще две служебные пятиэтажки, где тоже обитают свидетели. И не факт, что только из военных. Попробуй отыщи. Попробуй вывези, когда найдешь. Они с Вошем и так, надо полагать, совершили государственное преступление, проникнув на запретную территорию. Но по поводу второй части проблемы Андрей пока не напрягался. Там видно будет». «Дурак я, дурак!» – Андрей сердито шлепнул ладонью по столу. Девушки удивленно воззрились на него. «Ириша, а где ваш главный объект? Можешь объяснить?» «Запросто. Как выйдете от нас, лучше нарисуй». Ласковин пододвинул блокнот. Показал схемку напарнику. Тот кивнул. «Найдем». У девочки оказались верный глаз и твердая рука. Вероятно, училась рисовать там, в родной Пальмире. Вош тут же начал одеваться. Его немногословность давно перестала раздражать Ласковина. Сэкономленное на разговорах время Вош немедленно превращал в действие. Все-таки он шепнул что-то на прощание Даше. И та явно обрадовалась. «Ну что за мужик? Вылитый настоящий мачо, как в анекдоте». На вопрос, какое слово говорит женщине «настоящий мачо», ответ: «Пойдем». Метель вертела вовсю. От прихваченных ноктовизоров никакого проку. Вош с места взял хороший темп. Благо, потеряться они не могли. Связались. Андрей примерно ловил направление, но напарник давал ему 100 очков вперед. Шел как по собственной квартире. Из заверти проступила длинная дощатая стена. Затем полузанесенный снегом военный грузовик. Еще какая-то машина. Ага, вон пятиэтажка. Ряды желтых окон. А искомый объект сразу за ней. Там он и оказался. Двухэтажный домино, новодел, а не вшивая избенка. Каменная лестница, навес над дверью. Вош отвязался, снял лыжи, припорошил снежком. Ласковин проделал то же, смотал бичеву. Его напарник знаком показал: «Ты первый». Подсвечивая фонариком, Андрей изучил дверь. Добротно сработано. И никаких средств сигнализации, кроме тривиального звонка. Хотя нет, кое-что имеется. «Дай-ка мне свой тесак», — попросил Ласковин. И перерубил аккуратно прибитый черный кобелек, бегущий вдоль стены. «Ну что ж, попробуем». Ласковин рефлекторным движением стряхнул снег с волос, сунул в карман рукавицы и позвонил. Прошла почти минута, прежде чем дверь открылась. Никаких цепочек. Вместо цепочки мускулистый дядя, так 1,90 м. И еще один дядя дальше, у следующей двери. Глаза Ласковина и открывшего встретились, и лениво уверенное выражение, имевшее место на лице дяди, сменилось уже не столь уверенным и совсем не ленивым. Но в то время, как охранник изучал лицо гостя, гость действовал. Твердый рант ласковинского ботинка пришел в соприкосновение с коленом свидетеля. А когда физиономию охранника перекосило от боли, что характерно, обычного при таких ощущениях восклицания не последовало. Андрей подправил перекошенное личико кулаком, после чего первый дядя на некоторое время выбыл из игры. Зато второй вознамерился проделать незваным гостю дополнительное отверстие. Пистолет Воша хлопнул прямо над ухом Ласковина. Не будь на пистолете глушителя, Андрей рисковал оглохнуть. А вот второй дядя уже ничем не рисковал. Во лбу его образовалась небольшая, но вполне достаточная дырочка. Ласковин перепрыгнул через первого дядю, за спиной хлопнул еще один выстрел и успел заметить нечто с невероятной скоростью, летящее на него. Если бы не хорошая реакция и кое-какой опыт, вполне возможно, Андрей лишился бы жизненно важной части тела. Уход в сторону с выхлестом йокогери, и живой снаряд, изменив траекторию, врезался в стену. Но тут же отскочил жестким мечом, рявкнул и в высоком прыжке вознамерился вцепиться в глотку. Ласковин встретил его хорошим гиякутски. Бил он в нос, но промахнулся, и кулак только чиркнул по башке. Однако этакую башку и топором не вдруг проломишь. Впрочем, прицел Ласковин сбил. Тварь пронеслась мимо и шлепнулась на пол, перевернулась, с невероятной быстротой щелкая клыками, еще раз перевернулась и встала на все четыре лапы, готовая к прыжку. Хлопок, съеденного глушителем выстрела, сочный звук, угодивший в цель пули, псину отбросило на полметра. Но зверюга и не собиралась сдаваться. Присела, оскалилась. Здоровенная голова разделена пополам клыкастой пастью. Сущий крокодил. И с дьявольским рычанием прыгнула на нового врага. Вошь не двинулся с места. Спокойно выпустил в зверюгу три пули. Одна, видимо, угодила в позвоночник, потому что задние лапы собаки парализовала. Но свирепая тварь по-прежнему рвалась в бой. Вошь выстрелил еще раз, перебив переднюю лапу. Последний выстрел в подрезанное ухо. «Стаффордшир», — определил Ласковин. «Необученный», — уронил вошь. «Повезло». Андрей наклонился и поднял пистолет второго дяди, стандартный ПМ. Очень полезная штука, если рядом болтается еще один Стаффорд. За следующей дверью оказался длинный зал с рядами скамей, завершавшийся подиумом с кафедрой. Над подиумом большими буквами «Бог есть любовь». С этим Ласковин готов был согласиться. Но не в этом случае. Хорошенькая любовь. Девчонок голодом морить. А уж если в роли бога подвязается американский мошенник с постной рожей. Ласковин пинком опрокинул стол с горкой пестрых журнальчиков. Хотя, может, и хорошо, что мошенник американский. Из тех, что не видят разницы между богом и зубной пастой, а под проповедью понимают рекламную кампанию. «Не шуми», — проворчал вошь. Андрей вместо ответа поставил ПМ на предохранитель и сунул пистолет в карман. Не было у Ласковина ощущения близкой опасности. «Кто вы такие?» Высокий мужчина в зеленой пижаме появился из дверей в противоположном конце зала и бесстрашно направился к ним. Бравый отставной прапорщик. Белые волосы, розовые щеки. Нет, пожалуй, финский гражданин Айнаманен собственной персоной. Что ж, в смелости ему не откажешь. «Я спрашиваю, кто вы такие?» Сектант подошел вплотную к вошу, игнорируя направленный пистолет. «Что вам нужно?» «Ты», — спокойно ответил вош. И тут проповедник сделал то, чего не ожидали ни Ласковин, ни его партнер. Быстрым движением вышиб пистолет и сильным толчком отшвырнул воша на ближайшую скамью. Напарник Ласковина перелетел через деревянную спину и оказался на полу, между рядами. А шустрый фин уже тянулся к упавшему пистолету. В кармане у Андрея лежал ПМ, но Ласковин не стал заморачиваться с оружием. Толчок от пола, толчок от скамьи и приземление двумя ногами на спину господина Айнаманнена. Свидетель хрюкнул и распластался на полу. Андрей отпихнул подальше пистолет и отвесил дозированный пинок в обтянутый пижамой бок, отчего господин Айнаманнен перевернулся на спинку и получил умеренной силы фумикоми гере, то есть ребром ботинка в бледнокожий живот, дабы не шустрил больше. Вождь тем временем поднялся и первым делом подобрал пистолет. Главный свидетель свернулся на полу клубком и вспоминал, какие мускулы отвечают за вдох-выдох. «Пригляди за ним», — сказал Ласковин. Через несколько минут, осмотрев дом, Андрей убедился, незамеченных обитателей не осталось, и ни один из телефонов не подает признаков жизни. Значит, кобелек у входа он верно определил. Позади зала Андрей обнаружил спальню, а рядом уютный кабинетик с сейфом и компьютером со всеми причиндалами – модемом, принтером и прочим. Что же касается спальни, то аскетической ее назвал бы разве что король Иордании. Пока Ласковин делал рекогносцировку, финский гражданин оклемался, но лежал тихо. Правильно его учили там, за бугром. «Не уверен? Не рыпайся!» «Встать!» скомандовал Ласковин. Клиент поднялся. «Я буду жаловаться командиру части», — произнес он с достоинством. «Это произвол». «Хоть финскому атташе», — хмыкнул Ласковин. «А насчет произвола ты, козлик, в самую масть попал. Марш!» И погнал финского подданного по направлению к кабинету, попинывая время от времени под зад, чтоб пошевеливался. Приделив господина Айнаманнена белым личиком к сейфу, Андрей приказал: «Открой!» «И не подумаю!» – нахально заявил финскоподданный. Ласковин взял господина Айнаманнена за холеную руку, давненько эта рука топор не держала, и повернул на необходимый угол. Сектант взвыл. Андрей отпустил его и повторил приказ. Финн угрюмо молчал. Ласковин снова поиграл сектантской ладошкой с тем же результатом. «Можно я?» – попросил вождь. «Попробуй». Андрей не считал себя специалистом в допросах третьей степени. «Руки ему скрути». Пока Ласковин вязал Финна шнуром от жалюзей, вождь скинул куртку, закатал рукава и извлек на свет Божий командовский тесак. Повертел его так, чтобы финский подданный разглядел каждый изгиб клинка. И вдруг резко полоснул себя по предплечью. Сектант дернулся от неожиданности, а вождь прижал сталь к порезу, после чего с омерзительной улыбкой кинозлодея лизнул с клинка кровь. На бледной физиономии господина Айнаманнена крупными каплями выступил пот. Вождь поддел ножом пижамные штаны, ткань разъехалась, как бумага под бритвой. «Ничего не говори!» Тихо, почти шепотом произнес вождь, наклоняясь к белой от ужаса физиономии сектанта. «Ничего не говори. Ладно?» Тут даже Андрею стало не по себе, а уж Финну. Тот устремил на Ласковина молящий взгляд, как бы ни натаскивал свидетеля мученика, из сектанта явно не готовили. «Кот!» — холодно уронил Андрей. 18:85, пробормотал свидетель и постарался незаметно отползти подальше. Вождь усмехнулся и прочертил кончиком ножа алую линию на щеке Финна. «Я же сказал! Сказал!» – взвизгнул сектант. Если раньше он говорил по-русски очень чисто, то теперь в речи его явственно проступил акцент. Сейф открылся, и Ласковин выгреб содержимое. Бумаги, охапку паспортов, пачки денег. «Ха!» – уронил он. «Общак! В натуре!» «Так вы бандиты!» – воскликнул господин Айнаманнен. «Ну?» – Ласковин повернулся, смерил мокрого, как мышь, финскоподданного с долгим взглядом. «А ты думал, козлик, мы кто?» Козлику после признания Ласковина явно полегчало. «Берите!» – разрешил он. «Хоть все забирайте!» «Вождь, заткни ему пасть!» – попросил Андрей. «Совсем?» – деловито спросил напарник. «Я молчу!» – в ужасе мекнул финскоподданный. Андрей быстро просмотрел паспорта, сразу же наткнулся на документы Иры и Даши. А чуть позже – на паспорт Дины Павловны Елаковой. Показал Вошу, тот кивнул. Ласковин сгреб в сумку деньги и паспорта, затем включил компьютер. Компьютер потребовал пароль. «Ключ!» – бросил Андрей. «Зачем вам?» – воскликнул Айнаманнен. Вош махнул ножом, и кусочек уха финскоподанного упал на ковер. Сектант взвизгнул, как подшибленная дворняга, и, отталкиваясь ногами, быстро отполз к стене, забился в угол между стеной и книжным шкафом. Вош неторопливо двигался следом. «Ключ!» – рявкнул Ласковин. «73К+!» Сработало. Среди прочих файлов Ласковин не без труда отыскал каталог, содержащие анкетные данные здешних свидетелей. Их оказалось больше 200. Больше половины – военнослужащие. Послушников можно было с легкостью определить, открывая каждые персональные файлы. Каждое дело было снабжено цветной фотографией. Военные, естественно, в форме. Наконец отыскался файл Елаговой. Фамилия, имя, отчество, год рождения, фото и синим шрифтом внизу страницы. Умерла 11 ноября 1997 года. «Вождь!» – позвал Ласковин. «Иди сюда! Хреновые дела!» Напарник Андрея обошел стол, посмотрел на экран, прочел. Ласковин впервые в жизни увидел, что такое тень легла на лицо. Вош нажимал «Page down», читал. Андрей не глядел на экран. Он воочию наблюдал, как над человеком сгущается тьма. Завораживающее зрелище. Оба забыли о господине Айна Манане. А господин времени не терял. От пут он уже освободился и теперь очень осторожно передвигался вдоль шкафа. Если ему удастся незаметно открыть ящик и вынуть то, что там лежит, налетчикам крышка. Между ними и Айнаманеном стол и 5 метров пустого пространства. Слишком много даже для прыгуна-каратиста, но для пули в самый раз. А вот пули для Айнаманена у бандитов не было. Свои пистолеты они так и оставили в карманах верхней одежды. Сразу видно, непрофессионалы. И это хорошо. Потому что он, Айнаманен, профессионал. Так размышлял главный свидетель снизошедшего много веков назад и совсем не ему откровения. Пока поросшая белыми волосами мясистая лапа финскоподданного медленно выдвигала ящик и нашаривала собственноручно пристреленный кольт «Мустанг», маленький, карманный, но достаточно смертоносный. Ласковин уловил щелчок предохранителя. Быстро оглянулся и понял, что не успевает. Неведомо как освободившийся пленник выбросил из-за спины руку и... Звук пробившего кость клинка канул в грохоте выстрела. Пуля свистнула в каком-то сантиметре от головы Ласковина. Больше выстрелов не последовало. Нож, брошенный вошем, торчал из глазницы свидетеля. Айнаманен корчился на полу, пистолет валялся рядом. Пальцы сектанта елозили по лицу, размазывая хлещущую кровь. Вош неторопливо обогнул стол, подошел к содрогающемуся телу. Не обращая внимания на вопли и судорожные движения Айнаманена, вош наступил башмаком на подбородок сектанта, ухватился за рукоять и, крякнув, вытащил застрявший в глазнице клинок. Чиркнув лезвием по шее свидетеля. Умело, так что брызнувшая кровь не попала на него. Вош очень тщательно вытер нож, потом собственные ладони и, наконец, носок ботинка. Айнаманен в последний раз дернулся и затих. Кровь слабыми толчками вытекала из перерезанной артерии. Вош вложил тесак в ножны, повернулся. В глазах его Ласковин не увидел ни боли, ни удовлетворения, только пустоту. «Надо переписать все, что можно». Вош кивнул, на компьютер сделаешь? «Это ни к чему», — ответил Андрей, выключая машину. «Дай-ка свой инструмент». Вош протянул тесак. Ласковин отключил компьютер, вскрыл его и извлек винчестер. «Вот таким образом», — произнес Андрей со всей тщательностью, упаковывая добычу. Вош подобрал пистолет убитого, провел пальцем по изображенному на щечке рукояти жеребенку, включил предохранитель и отправил пистолет в сумку. Туда же он бросил коробочку патронов, оказавшуюся в ящике. «Пальцев мы оставили море», — запоздало спохватился Ласковин. «Может, сжечь этот бардак? Или не стоит? Пожар, пожалуй, даже метель не спрячет. А, впрочем, есть идея». «Точно, Андрей не ошибся. Плита на кухне оказалась газовая и с электрозажиганием. 20 минут понадобилось Ласковину, чтобы приспособить таймер стиральной машины для одновременного зажигания всех 4 фитилей. Еще 5 минут, чтобы трубить защиту от склероза, автоматически перекрывающую поступление газа при отсутствии огня. Вош наблюдал за действиями Ласковина с интересом и одобрением. 3 часов хватит?» – спросил Андрей. «Лучше 4», – сказал Вош. Ласковин кивнул, выставил таймер и повернул все 5 газовых кранов. Дверь на кухню прикрывать не стал. За 4 часа на кухне может оказаться слишком много газа и слишком мало воздуха. На выходе Вош снял с вешалки 2 теплых курток, сунул Ласковину, затем забрал пистолет у 1-го охранника. Оружие 2-го уже лежало в сумке. С точки зрения Ласковина, оружия у них и так более чем достаточно. Но Вош, похоже, просто не мог спокойно пройти мимо оставленного ствола. Даже если прежний хозяин уже не в состоянии оружие использовать. С простреленной головой сие затруднительно. Ласковин почти восхищался легкостью, с которой вош убивал людей. Как будто посуду мыл после ужина, чтобы на утро не осталось. Не людей, — поправил себя Ласковин. Врагов. И опять вспомнилось. Ты, владыка,